Подбежал замученный лейтенант с планшетом. «Давайте сопроводительные документы». К нему подошел Александр и еще какой-то майор из попутчиков, с которыми они летели. Явно в торопях лейтенант что-то посмотрел, после чего сделал записи в своей папке. Быстро разъяснив основные моменты, он тут же бегом рванул куда-то по своим делам. «Ну, что там?» – спросил один из спецназовцев, когда командир вернулся к группе. Игнат и Федя невольно прибились к отряду хоть и малознакомых, но своих талантовцев. «Сидим на жопе 2-3 часа», – пожал плечами Александр. «Потом нам ставит задачу и сразу отправка». Он показал на ближайший вертолет, в который прямо сейчас грузились люди. Его слова вызвали у всех удивление. «Ну трындец», – произнесла Лена, единственная женщина в группе. «Я думала, нас хоть разместят сначала да накормят». «Лена», – закатил глаза борзый Леха, – «оглянись вокруг. Какая тебе здесь располага? Какая столовка?» От его слов невольно все еще раз огляделись. И правда, никакими, даже минимальными, удобствами здесь и не пахло. Несколько палаток командного назначения и, кажется, госпиталь. Очень много автоцистерн, видимо, подвозивших топливо для авиамашин. Ну и, конечно, люди, группами расположившиеся прямо на сухой прошлогодней траве. Все это было густо заправлено атмосферой суеты, но не привычной деловой, а какой-то мрачной. «Хоть не холодно здесь», — подумал Кедров. Он точно ощутил, что после уральской зимы местный климат не в пример мягче. Кажется, в районе 10 градусов тепла, мешал только сильный ветер. «Ладно», — Александр смотрел своих подчиненных, к которым теперь формально относились и Игнат с Федей. «Вон там сухпайки, и в стороне туалеты». Он показал рукой на выше озвученные места. Очень вовремя, снаходится ощутил, что уже порядочно проголодался за 4-часовой перелет. «Велика вероятность, что бросит сразу в жопу, есть у меня такая чуйка», — продолжил говорить командир. «Поэтому, пока есть свободное время, не страдайте херней». Демонстрируя пример, он скинул амуницию и достал вполне обычную туристическую пенку. Надо отдать должное прозорливости нового лидера группы, Игнату и Феде тоже нашли по такой, хоть они и не входили в привычный состав. Оставив ненужную экипировку, остальные также потянулись за коробками с едой. Идущий рядом с Хаоситом Федя прямо-таки фонтанировал энтузиазмом. Его мечта стать силовиком обретала реальности даже без каких-либо усилий. «Никогда не ел сухпайки», — произнес он. «Ага», — согласилась Лена. «Интересно даже, что они в них пихают. Первые два раза вам даже вкусно покажется», — произнес Александр. «А потом смотреть не сможете». Отстояв небольшую очередь, они получили наборы сублимированной еды и воду в бутылках. Выдавали сразу каждому впрок, по несколько штук. Похоже, там, куда их повезут, с продуктами и прочими бытовыми условиями будут большие проблемы. После обеда Игнат распотрошил полученные сухпайки и компактно уложил их в рюкзак. К этому времени пустопорожние догадки о происходящем уже всем надоели. Бойцы, следуя рекомендациям Александра, улеглись отдыхать. Несмотря на постоянный шум от взлетающего авиатранспорта и другой техники, сноходец даже задремал. Лейтенант со временем почти не обманул. Через 3 часа уже проснувшийся Кедров заметил оживление. Разбросанных по подразделениям людей собирали в одну большую толпу. «Пойдем», — кивнул им Александр, увидев того самого офицера с планшетом. Направившись вслед, они заметили, что остальные военнослужащие собираются вокруг старой металлической конструкции. На ней стоял человек в гражданской одежде и с громкоговорителем. Явно торопясь, тот начал вещать, едва люди подошли. «Времени нет, мужики», — сходу сказал он. «Поэтому я буду краток. Ваша группа, следующая на высадку близ Краснодара. Ситуация там не тяжелая, а катастрофическая. Краснодар из обычного города в филиал ада превратился всего за несколько часов. Странные существа появились на улицах, сея смерть и ужас. Полиция и прочие силовые структуры сопротивлялись недолго. Из-за численного преимущества и владения аномальными способностями монстры быстро подавили защитников. Пока жители страны готовились ко сну, улицы города заливала человеческая кровь. Уже к утру из-за паники и налетов тварей все выезды из центра превратились в сплошные пробки из разбитых автомобилей. Напуганные краснодарцы сами себя заперли в смертельной ловушке. Каждую минуту, каждую секунду здесь гибли люди. В таких условиях, разумеется, решала скорость. Именно поэтому к городу стягивали все вооруженные силы, способные на оперативное вмешательство. «Конкретно мы работаем на южных окраинах. Трасса А-146», — произнес военный. «Задача на данный момент — защитить работы по расчистке въезда в город, взять под контроль удобную для сбора беженцев и обороны позицию. И это только на сегодня. Планы наполеоновские. Если Игнат правильно понимал масштаб случившегося, то работа предстоит непростая. Мужики, голос оратора стал тише, обретя некую проникновенность. Прямо сейчас там умирают женщины и дети. Прогнозы – гибель 20% населения города за первые сутки, если мы не сможем помочь. Или мы, или никто. По толпе прошлась волна гомона. Через недоверие пробивались первые ростки осознания. Первые сутки двое надо продержаться и сделать все как надо. Сделать по-мужски, продолжил говорить человек на трибуне. Потом подтянется и Пихтура, и все остальные. Станет полегче. Ну и напоследок, чтоб вы понимали, он повернулся к одному из подчиненных. Кивнув, тот сдернул брезент с какого-то крупного предмета. Многочисленным взглядом предстала уродливая бугристая туша. Игнат, как и остальные, обратил внимание на монстра. «Вот с такими гадами мы имеем дело», — произнес оратор. «Твари опасные, но тупые. Вполне убиваются огнестрелом. На этом у меня все, подробнее вам расскажут уже на точке. Командиры, подойдите к палатке для дополнительных разъяснений». Оратор покинул свое место. Вслед за ним потянулась цепочка людей, за которой ушел и Александр. Толпа же загомонила, обсуждая услышанное. «Охренеть!» — эмоционально воскликнул Алексей. «Это же чертово вторжение инопланетян! Там люди умирают, и вообще опасно!» — Лена выражала противоположные чувства. «А ты будто рад!» Между группой талантовцев завязалось обсуждение, в которое не смело влезал Федя. Игнат же держался отстраненно, анализируя ситуацию. «Итак, похоже, это и правда аномалия», — подумал он. «Теперь надо решить, что я хочу и могу получить с этого. Ну и, конечно, оценить риски, которые готов испытать». Подобная постановка вопроса не раз помогала ему решить сложный на первый взгляд вопрос. Разложить любую задачу на кирпичики, и все станет намного проще. Через 20 минут вернулся Александр. «Собираем вещи», — сходу скомандовал он. «Ищем площадку А3, там уже все объясню». В темпе собрав рюкзаки, они направились к вертолетам, вскоре найдя свой. Это был Ми-26 белого цвета, скорее всего, гражданский. Погрузка людей в него как раз началась и, судя по их количеству, лететь придется в тесноте. Кедров осмотрел разношерстный состав ожидающих. Здесь были гражданские, кажется, медики и военные. Даже разный цвет полевой формы давал понять, что собирали всех подряд. Лица людей хмуры и сосредоточены. То ли из-за громких звуков, то ли из-за общего настроя почти никто не разговаривал. Перекрикивая шум машины, Александр быстро ввел подчиненных в курс дела по боевой задаче. Прослушав, Кедров в целом был удовлетворен поэтапным подходом. Воинские подразделения делились на три назначения. Самая большая часть занимала и держала пункты сбора беженцев на окраинах города. Их же задачей было охранять работы по разбору автомобильных завалов. Другие отряды потихоньку с окраин начинали чистить город, заходя вглубь. Часть военных сил двигала главные улицы, прорываясь дальше. Вторая расходилась по улочкам, проверяя дома и в меру сил помогая гражданским. К работе штурмовиками привлекались наиболее опытные кадры. Группа Александра, одна из них, вектор зачистки разъяснят уже на месте, закончил командир. К этому моменту они уже заняли грузовой отсек. Едва трап поднялся, как шум усилился, движок машины явно набирал обороты. Наконец, с несильным рывком вертолет поднялся в небо. Игнат протолкнулся к иллюминатору и выглянул наружу. Глазам предстала бесконечная лесная чаща. Борт отлетел от аэродрома, заложил полукруг, меняя курс, после чего начал набирать скорость. В область зрения попала широкая дорога. Почти сразу начали попадаться легковые автомобили. Они почему-то стояли на обочине. Гражданские, увидевшие вертолет, что-то кричали и махали. К сожалению для них, у борта уже было другое назначение. Военный аэродром, видимо, находился близко к населенному пункту. Через 10 минут полета с края обзора начал проявляться городской ландшафт. Пилот как раз снова сменил курс, по какой-то причине облетая город по краю. Глазам сноходца и остальных людей предстал тот самый Краснодарский котел. Кто-то позади Игната присвистнул. Хаосит и сам был удивлен. Краснодар организировал. Улицы, забитые брошенным разбитым транспортом, пустовали. Тут и там к небу поднимались черные столбы дыма от бушующих пожаров. Казалось, будто здесь идут боевые действия или что-то подобное. Кедров активировал взор и увидел куда больше. В первую очередь, энергетические сигнатуры тварей. Военный не лгал, их действительно было достаточно много, чтобы назвать происходящее вторжением. Стаями и поодиночке монстры беспорядочно рыскали по городу в поисках добычи. Часто им это удавалось. За несколько обзоров Игнат стал свидетелем ужасающих расправ. Чудовища просто разрывали людей на куски, заливая кровью улицы Краснодара. Кто-то из существ жрал мясо, кто-то, опьяненный кровавой охотой, искал новую дичь. Все вместе это создавало ужасающую вакханалию, фестиваль смерти в исполнении уродливых тварей. Снаходец попытался применить идентификацию, но расстояние не позволило активироваться навыку. Оставалось лишь продолжать наблюдение. Через минуту пути вертолет начал приближаться к пункту назначения. Игнат увидел первый уличный бой между спецназовцами и монстрами. Первые же секунды дали ему понять, насколько сложная и тяжелая задача поставлена перед военными. Твари и правда не блистали умом, но и на убой бежать не спешили. Многие из них обладали дистанционными типами атак, которые, не стесняясь, применяли. Увидеть что-то больше кедров не успел. Вертолет вновь повернул и, кажется, начал заходить на посадку. Приземлились на импровизированную площадку на огороженной территории. Кажется, это был автопарк строительной техники, переоборудованный во временный лагерь. Толчок в ноги означал завершение полета. Тут же открылся трап. Люди начали в темпе покидать транспорт. Повинуясь жесту, все направились в сторону ожидавшего их спецназовца. Военнослужащие, ко мне. Медики есть? Медики, сюда. Прибывших начали быстро делить. Игнат же просто осматривал временный лагерь. Он был обустроен в основном для накопившихся гражданских и раненых. Их вид угнетал. Люди сидели прямо на земле и просто бездумно смотрели в одну точку. Кажется, они еще не отошли от шока пережитого ужаса. Все это перемежалось со стонами и криками пострадавших. Некоторых из них на носилках уже транспортировали к вертолету.